Глава 16. Ульяна. Вопрос Ивана вводит меня в ступор. Я и сама не знаю, они оба мне нравятся. Всеволод более внимательный и нежный, а Иван агрессивный и дикий. Облизываю губы, лежу на постели между ними. Вижу их члены, которые стоят очень крепко. Тянусь руками и обхватываю два ствола. Мужчины стонут, низко, хрипло. Я хоть и девственница, но не боюсь. Изучаю горячие члены, рассматриваю их. У Всеволода он более массивный, толстый, с небольшой алой головкой и ярким узором вен. У Ивана длинный, но тоньше, с большой головкой. От ласк этих двух сексуальных самцов я два раза кончила. Они оба ласкали меня губами. Хотя я была уверена, что мужчинам это не нравится, и очень стеснялась. «Детка», — рычит Иван. «Ты жестокая. Хочу в тебя». «Почему?» Двигаю руками быстрее, ласкаю обоих. «Потому что в тебе горячо и узко». Его взгляд безумен. «И я уверен, что тебе понравится». Улыбается. Всеволод сосредоточенно смотрит на меня, а я на него. Он больше, и мне наверняка будет больнее. «А вы, Всеволод Борисович, выдыхаю. Почему хотите быть моим первым?» «Потому что ты уже моя, и я лишь хочу это закрепить». Хрипит, смотрит на меня из-под полуопущенных век. Оба красивые, статные, взрослые. Рядом с ними я в безопасности. Эти двое знают мое тело лучше меня самой, и мне не страшно. Я не знаю. Продолжаю дрочить им. Не хочу ничего решать. Во мне рождается влюбленная эгоистка. Их двое пусть сами выясняют, кто будет моим первым. Я обоих хочу. «Тогда я», — скалится Иван. «Без обид, Сева, но твой таран ее киску порвет». «Ладно», — вздыхает Всеволод. «Но попка, чур, первая моя». Сажусь на постели, прикрываю истерзанную грудь. Смотрю, как Иван слезает с кровати и шарится в карманах джинсов. Затем достает пачку презервативов. Облизываю губы, понимая, что сейчас стану женщиной. Любуюсь этими мужчинами. Мускулистые, высокие, да безумие сексуальные. Мне так повезло. Я мечтала о том, чтобы мой первый раз был романтичным, и они сделали это для меня, хотя я даже не говорила, о чем мечтаю. «Привет, лапочка». Иван облизывается, заваливается на меня. Любуюсь на его сильные напряженные бицепсы. «Я хочу тебя, милая, очень хочу». Выдыхает, затем зубами вскрывает упаковку презерватива. Фольга летит прочь, Иван выпрямляется, раскатывает латекс по члену. Мое сердце отбивает бешеный ритм в груди. Длинный член, облаченный в защиту, вдруг начинает пугать. «Не бойся». Увидев мой взгляд, мужчина нежно целует меня в губы. «Я все сделаю. Расслабься, Уля. Ты в надежных руках». Чувствую себя такой маленькой, словно дюймовочкой. Моего лишнего веса будто нет. Иван и Всеволод такие возбужденные, и им нравлюсь я, со своими боками и ляжками, с животиком и большой грудью. Всхлипываю. Это точно не сон? «Уля!» Иван с тревогой смотрит на меня. «Что такое, девочка?» «Я просто... Внезапно между ног становится очень больно. Распахиваю глаза в ужасе, смотрю на Ивана. Он снова целует меня. Языком рисует узоры на моих губах. «Обними меня», — шепчет нежно, и я подчиняюсь. Ногтями царапаю его сильные плечи. Какой же он твердый! Новый толчок. Искры из глаз, острая боль. «Все, детка, все». Мужчина покрывает поцелуями мое лицо. «Все». Больно. Хнычу, отчаянно желая избавиться от этой боли. Низ живота пылает огнем. Киску словно порвали на 100 частей. Вся деревенею, очень боюсь. По щекам текут слезы. «Сейчас...» Иван выходит, смотрит вниз. «Много крови, потому что ты очень тесная, малышка. В тебе очень хорошо, милая». «Лапочка. Уля». Он нежно шепчет мое имя. Я немного расслабляюсь, и на место боли приходит пустота. «Войди. Еще. Тихо прошу, прижимаясь грудью к его торсу. «Как скажешь». Новый толчок, и боль почти проходит. Я вскрикиваю, ощущая себя наполненной до краев. Так вот как это. Как круто. Боже. И приятно. Он трется о чувствительные стенки, стимулируя меня в самых разных местах. «Хорошо». Тревога исчезает из синих глаз Ивана. «Нравится?» «Да, да!» Выкрикиваю. «Боже мой!» Он начинает вбиваться в меня с такой силой, что низ живота крутит в сладком спазме. Чувствую, как начинаю сокращаться. Тугой ком между ног вот-вот разорвется. Впиваюсь ногтями в спину мужчины. Он рычит, находит мои губы. Знаю, что ему больно, но я тоже желаю оставить на них обоих свои следы. «В глаза мне смотри, когда кончать будешь». Низкий голос так сильно возбуждает, что я вот-вот. «Да, да, да». Внизу словно взрыв происходит. Яркая мощная волна проходит по телу от пяток до макушки. Я распахиваю глаза, сама впиваюсь в горячие мужские губы. Пульсация такая сильная, что я вот-вот сознание потеряю. Лишь небольшая боль удерживает меня от того, чтобы рухнуть в обморок. «Ну вот, а ты боялась». Ухмыляется Иван, затем вытаскивает член. Стягивает презерватив и бросает его в мусорное ведро. «Ну как?» — спрашивает Всеволод, делая затяжку. «Понравилось?» «Да». Опускаю взгляд, взмахиваю ресницами. «С меня пали последние барьеры». Мужчина сексуально курит, я любуюсь тем, какой он мужественный. Всеволод прищуривается, затем встает и идет к пепельнице. Голый, боже мой, у него такая накачанная попа. Девчонки всегда обращают внимание на мужские задницы, а я до сегодняшнего вечера была равнодушна к этому. «Ну что, нимфа моя?» Мужчина берет презерватив из пачки. «Готова ко второму раунду?»